Третье. Вдруг он вздрогнул, надменные брови вознеслись неизвестно с чего, и гудение собственной крови докатилось до слуха его, показалось смешным все, что было, еле видимым сквозь дерева, отголоски житейского пира в этот мир пробивались едва, что-то к горлу его подступило, то ли слезы, а то ли слова, скинул фрак, закатал рукава, на платке оборвал кружева, то ли клятвы, а то ли признанья зазвучали в его голове.